Часть вторая. Вышел из ворот, включил местный телефон, а там масса образцов краткого эпистолярного жанра авторства Марлоу. Проще говоря, смс-ок от шефа насыпалось. Все больше с вопросом, как скоро я смогу на работу вернуться, и не пора ли уже перестать расслабляться. Очень, понимаешь, не любит руководство, когда оно работает, а подчиненные нет. Но я не волнуюсь, у нас с Димкой договоренность, если что-то действительно серьезное, он мне на почту напишет. Почту-то я каждый день читаю, что в том мире, что в этом. А телефон выключаю, естественно. Уж больно межмирный роуминг дорого обходится. Так что вроде и ничего страшного, а на работу заглянуть надо бы. Благо по местным меркам как раз позднее утро. Один хрен поспать не выйдет. Шефу уже наверняка доложили, что я вернулся. А вот и он звонит, легок на помине. Да, шеф, вернулся, шеф. Готов к работе, шеф. Можно домой съездить, помыться и переодеться? Нету времени? Хорошо, через 15 минут буду. Целую Лили, жму руку Антуану и сажусь в такси. Жандарм-стажер Фуше не пропадет под Лилькиным присмотром. Марлоу вновь потребовались данные о чьих-то платежах, и, как обычно, бегом-бегом. Димка как раз вчера закончил ломать защиту очередного банка. Панцирь с черепахи снят, пора готовить суп, пока мясо свежее. Сажусь за монитор. И разгибаюсь только через двое суток, с короткими перерывами на кофе и туалет. Шефу регулярно звонили заказчики и уточняли задания. Он отзванивался им с промежуточными результатами, а я каждую свободную минутку засыпал мордой в стол. Офигительный марафон, особенно если учесть, что я до того еще 700 верст по горам за рулем проехал. К чести Марлоу, надо сказать, что он стойко отсидел рядом от начала и до самого конца, и даже отпустил Димку домой поспать и семью проведать. Собственно, Димка потом и защищал следы взлома, когда заказчики удовлетворились, а мы с Марлоу разбрелись спать. Ни он, ни я домой в таком состоянии ехать не рискнули. Проснулся в полной прострации. После отпуска и трудового героизма внутренние часы сбились окончательно. За окном вторая половина дня. Вышел в коридор, встретил Робби. «Привет!» «Привет. Ты сегодня дежурный по борделю?» «Ага, и завтра, и послезавтра. Шеф сказал вам двое суток носу не казать на работу». «Молодец, шеф. Почаще бы он такое говорил». Посмеялись, и я отправился домой. Слазил в душ, съездил по магазинам, перекусил. Позвонил Лили, она на дежурстве. Спать не хотелось абсолютно, чем бы заняться. Достал и разрядил свой арсенал. Выщелкал патроны из магазинов, пусть пружины отдохнут. Разобрал, вычистил стволы, смазал, собрал, набил магазины. Чертовы длинные сутки. Еще даже не вечер. Спать не хочется, есть не хочется. А что у нас сегодня? Сегодня у нас пятница. А по пятницам я хожу стрелять.